Бульвар Рамбла, Врата мира, порт, Мари Магнум. В центре площади расположен памятник Христофору Колумбу. 80-метровая колонна, являющаяся одним из символов города, который установил в 1888 году архитектор Гаэтано Буигас и Монрава. Подобные памятники есть практически в каждом испанском портовом городе. Но именно в Барселону Колумб вернулся из главного плавания своей жизни в 1493 году. Здесь, в Барселоне, мореплавателя ждала аудиенция с венценосной четой Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, чей династический союз сделал Каталонию частью Великой Испании. Внутри металлической колонны находится лифт. Поднявшись с его помощью на смотровую площадку на высоту 60 метров, можно насладиться панорамой города от гор до моря. И первое, что вы увидите с высоты, это морской порт. История барселонского порта началась с небольшого полуострова у подножия горы Монжуик и из старого устья реки Льобрегат. На протяжении веков город и порт приобретают статус морской державы королей Арагона. До 1378 года порт находился южнее горы. По приказу Петра IV Арагонского началось строительство Северного порта и Драссаниса, наиболее сохранившейся из всех готических верфей. В 1477 году король Хуан II Арагонский соединил бывший остров Майанс с материковой частью. Таким образом, порт значительно расширился. В настоящее время барселонский порт является крупнейшим в Средиземноморье и пятым в мире. Его площадь на суше составляет 828,9 гектара, протяженность более 20 километров. Отсюда отходят три морских парома и корабли в 423 порта по всему миру. Порт можно разделить на три основные части – торговый порт, круизный порт и порт Вэл, который находится напротив памятника Колумбу. Отсюда отчаливают прогулочные катера «Голландарины», на них можно совершить морскую прогулку вдоль побережья. Для того, чтобы осознать значимость сегодняшнего порта Барселоны, даже не стоит обращаться к сухой статистике. Его величина и роль в экономике государства понятны с первого взгляда. Белоснежные океанские суда подходят к причалам практически друг за другом и с той же регулярностью отчаливают под традиционный вой корабельных сирен. Здесь же расположен современный досуговый центр «Мари Магнум», который специально был создан для отдыха и развлечений. Бары, кафе, рестораны, бутики, ночные дискотеки, кинотеатры с 20 кинозалами. Помимо этих сооружений, положенных каждому развлекательному комплексу, «Мари Магнум» вместил в себя гигантский аквариум. Имея невероятно сложную конструкцию, он разделяется на гигантский океанариум с объемом 4000 литров и два меньших резервуара, представляющих собой замкнутые экосистемы с климатом Средиземноморья и тропиков. Прозрачные стенки 80-метрового туннеля под океанариумом дают возможность совершить прогулку практически по дну моря в компании акул и многочисленного морского братства. Этот аквариум – один из самых больших в Европе. Около 8 тысяч экземпляров и 300 видов морских рыб со всех морей мира представлены здесь. Рядом с портом расположен один из старейших районов – Барселонетта. Он не богат архитектурными шедеврами, но памятные места имеются и здесь. Следуя вдоль широкой темной террасы с перилами, невозможно пройти мимо красивых домов, в одном из которых некогда жил Сервантес. Раньше грязный бедный квартал навещали вполне презентабельные особы, отдыхающие всем семейством на берегу. Путешественники той поры отмечали, что море постоянно заливало поселок. И даже пророчили ему скорую гибель, которую, к счастью, не допустили городские власти, устроив мол. Сегодня барселонцы отдыхают гораздо цивилизованнее, так как Барселона преобразилась к открытию Олимпийских игр 1992 года. Прибрежные территории отвели для соревнований и размещения участников мероприятия. 2000 жилых помещений оформили самые известные архитекторы со всего мира. Яхт-порт снабжен последним достижением техники. Теперь это зона отдыха с 4-километровым пляжем, оборудованным всем необходимым для активного отдыха, множеством ресторанов, кафе и баров, где местные жители и туристы с комфортом могут провести время. Барселона единственная европейская столица с таким количеством пляжей. Мы продолжим знакомство с Барселоной в готическом квартале, который во время нашего путешествия по Рамбла незримо сопровождал нас. Ведь Рамбла – это граница готического квартала. Стоит свернуть с него, и вы попадете совсем в другой мир. Начнем мы знакомство с площади Сан-Жаума. Добраться до нее можно, вернувшись на Рамбла до театра Лисео и свернув направо по улице Ферран, которая выведет нас к площади. Следующий рассказ об истории готического квартала вы можете прослушать по пути.